Черный фонарь, где стекла на вылет, рваных краях, где ветры наружу и пьяная злость. Где этот дурак, придумавший нервы, я бы всадил ему в бок перо первым, да и каждый любой из нас забил в него гвоздь. В голове моей опилки, сигареты и бутылки. Боль, боль, боль. Ни копейки за душою, так всю жизнь ходить шпаною. Наль, наль, наль. Пьяный, контуженный, никому не нужный. Сижу, пою веселый рок-н-ролл. На ветрах распятый, весь в кровавых пятнах, вот и весь прикол, золотой укол. Один друг сказал, любовь удел дураков, они суки как мухи, а закон их таков, они летят на дерьмо или на мед. Я ему не поверил, я был верен одной, она любила меня, но однажды весной в ее синих глазах я увидел изменчивый лед. В голове моей опилки агрессивная копилка. Боль, боль, боль. Сердце острая заточка, вот и все, поставил точку. Ноль, ноль, ноль. Дождик начал капать, я разучился плакать. Сижу, пою веселый рок-н-ролл. На ветрах распятый, весь в кровавых пятнах, вот и весь прикол, золотой укол. Сменив розу ветров на домашний арест, я понял давно, на свете нету чудес. Поражение на всех фронтах и нечего ждать. Быть или не быть, вот чё вопрос, но что-то не кстати. Чешется нос, от судьбы не уйти, от себя не убежать. В голове моей опилки сигареты и бутылки. Боль, боль, боль. Как дела у Винни-Пуха? Спился он, кричат по слухам. В ноль, в ноль, в ноль. Пьяный, контуженный, никому не нужный. Сидит, поет веселый рок-н-ролл. На ветрах распятый, весь в кровавых пятнах, вот и весь прикол, золотой укол. Сигареты и бутылки. Как дела у Винни-Пуха? Спился он, кричат по слухам. Пьяный и контуженный, никому не нужный. Сижу, пою веселый рок-н-ролл. На ветрах распятый, весь в кровавых пятнах, вот и весь прикол, задаю-ка.